что вас кто-нибудь сможет пришить. Они уже убили Грейси Лемон за то, что она слишком много знала. Я сама позабочусь о себе. Поезжайте, привозите деньги. Я понял, что дальнейший разговор с ней будет пустой тратой времени. Хорошо. Я вернусь через полчаса. Я буду ждать вас. Я вышел из дома и направился к своему Бьюику. Когда я ворвался в контору, Паула подняла голову от стола, заваленного бумагами. «Мне срочно нужно $500», — сказал я. «Дело, кажется, проясняется. Возьмите блокнот и карандаш, поедете со мной, я вам все расскажу по дороге». Паула не впала в панику. Она всегда оставалась спокойной. Она достала из сейфа деньги, вынула из ящика стола блокнот и сунула его в сумочку, надела на голову то легкомысленное сооружение, которое она называла шляпкой, и была готова. И все это за 20 секунд. Выйдя из конторы, она попросила Трикси заменить ее до возвращения. Мы с ней побежали по коридору. «Эй!» — раздался у меня за спиной казарменный голос Марты Бендикс. Я огляделся через плечо. «Я спешу. Нет времени на разговоры. Просто выслушайте. Сведения о Суоке. Ничего подозрительного. Первоклассный шофер служил у Маршлиндов 10 лет», — сказала Марта. «Когда вы заплатите за информацию?» «Скоро», — ответил я и потащил Паулу к лифту. «Эта женщина могла бы победить в соревновании крикунов», — ядовито заметила Паула, когда мы спускались в лифте. $150 потрачено впустую. А я-то надеялся узнать о шофере что-нибудь подозрительное. Ну ладно, ладно, ничего не поделаешь. Всю дорогу до Фудхилл-бульвара я проговорил без остановки. Я и не предполагал, что мне нужно столько рассказать Пауле. Подъезжая к гаражу Акме, я уже дошел в своем рассказе до миссис Феррис. Мне и в голову не приходило, что Дедрик может заниматься контрабандой наркотиков. За 500 она даст мне подписанное заявление, а потом я заставлю ее поехать в полицию. Она получит свои деньги, но каждое слово в ее заявлении будет проверено. Я остановил машину около бензозаправочной колонки, вышел из нее вместе с Паулой. «Бунгало за гаражом», — сказал я. Мы шли по дорожке мимо гаража. Я заглянул в него, но никого не увидел. Служителя не было. Меня кольнуло неприятное предчувствие. Я побежал к бунгало. Паула догнала меня, когда я уже стучал в дверь. Мне никто не ответил. «Ну, во всяком случае, я же предупреждал ее!» Яростно проговорил я и толкнул дверь плечом. Она широко распахнулась. «Миссис Феррис!» Громко позвал я. «Миссис Феррис!» Молчание. Вот как. Эти крысы работают быстро. «Останьтесь здесь, Паула. Я осмотрю дом». «А вы не думаете, что она просто сбежала?» «Нет. У нее не было денег. Наверное, мальчишка предупредил банду». Я осмотрел все комнаты, но никого не нашел и вернулся в холл. Если миссис Феррис действительно знала так много, как говорила, то я за ее жизнь не дал бы и цента теперь. «Вик! Вик!» Паула смотрела в окно. «Что это там лежит в сарае? Это ведь в конце старой садовой дорожки...» Стоял сарай для инструмента. Его дверь была приоткрыта, и на полу лежало что-то белое. «Подождите меня здесь. Я сейчас посмотрю». Подходя к сараю, я вытащил пистолет. После этого заглянул в полумрак. На полу лежала миссис Феррис, закрыв лицо руками, как будто от чего-то защищаясь. Я подумал, что она, наверное, увидела их еще от гаража.